Часть третья. Верить или не верить в свою вину? Вот в чем вопрос. Вера во что-то делает это реальным, но также ограничивает то, что возможно за ее пределами. Ральф Волдо Эмерсон. Представьте птицу в клетке, дверца которой открыта. Она не отваживается вылететь, потому что не знает, что умеет летать. Именно так чувство вины держит нас в заперти, даже когда возможность освободиться прямо перед нами. Надо просто перестать думать, что у нас нет крыльев. Мы растем в окружении убеждений, передаваемых родителями, обществом, культурой и религией, как будто эти убеждения — истина в последней инстанции. Мы не осознаем этого, но они искажают наше восприятие действительности и накладывают отпечаток на решения, отношения и представление о том, что такое вина. Поставить под сомнение то, во что вы верили, — это проявление смелости. По ту сторону сомнения вы обретете настоящую свободу. Эта глава — приглашение остановиться и подумать, откуда возникают идеи, определяющие то, как мы растем, любим и живем. Они наши? Или же мы перенимаем их без лишних сомнений и раздумий? Иногда эти убеждения настолько укоренились в нас, что мы даже их не замечаем, а ведь они существуют, нашептывая на ухо слова, заставляя думать, что мы что-то делаем не так. А что, если осмелиться их оспорить? Переписать, переделать, освободиться от них? Ведь, в конце концов, вопрос не в том, верим ли мы, что на нас лежит бремя вины, а в том, готовы ли мы снять с себя этот груз и жить более свободно и осознанно, преисполнившись любовью к миру. Эмоциональный каменный век. Иудео-христианское воспитание, которое основывается на наказании и вине как главных методах наставничества, повлияло на многие поколения. Мы бессознательно продолжаем использовать те же каменные орудия, которые зачастую вредят нам. Но почему мы продолжаем это делать? Мне на ум приходят следующие причины. Мы держимся за то, что нам известно. Мы верим, что не может быть по-другому. Мы мало знаем самих себя. Мы не осуждаем то, что навредило нам, и продолжаем проходить те же циклы. Вина сама по себе не имеет власти. Смысл, который мы ей присваиваем, вот что делает ее обременительной. Я все еще слышу, как люди, чтобы утихомирить детей, советуют им нападать или отшлёпать их по попе, как будто это не означает просто-напросто их побить. Часто они добавляют нечто вроде «Меня лупили, и, как видишь, ничего со мной не случилось. Жив-здоров». Подобное объяснение, скорее всего, скрывает глубокий страх столкнуться с болью, которую мы когда-то испытали, нарушить заповедь, почитая отца твоего и мать твою. Как будто оспаривать способы воспитания — это акт предательства. Понятно, что оказаться наедине с болью тяжело, но это действительно освобождает и исцеляет. Потому что сколько бы мы ни пытались игнорировать боль, она не исчезнет. Живя внутри, боль искажает наши реакции и видение мира, и мы воспринимаем реальность через призму наших травм. Отнестись с неодобрением к неправильным поступкам родителей не значит осудить их. Это означает приблизиться к пониманию себя и избежать повторения подобных моделей поведения. Наши родители делали все, что могли, пользуясь теми знаниями, которые были им доступны во времена нашего детства. Прошлое нельзя изменить, но настоящее можно, и взять на себя ответственность за собственное самочувствие — первый шаг на этом пути. Возможно, родители кричали на вас, били, шантажировали, убежденные в том, что все это для твоего же блага, а общество оставалось на их стороне. Может быть, именно в этом кроются причины многих эмоциональных травм, таких как низкая самооценка или ощущение покинутости. Вероятно, у вас есть подавленные эмоции, которые необходимо осознать. В то же время я уверена, что у вас в жизни было множество моментов, наполненных любовью и заботой, но вы не в силах признать это из-за боли. Тхицнятхань писал о том, как родители относятся к детям. Они ругают их, но в то же время проводят рядом бессонные ночи, когда те болеют, осыпают поцелуями, водят в школу и так далее. Тхицнятхань, 1926-2022. Буддийский монах, автор книг по дзен-буддизму и медитативным практикам. Заботиться об этих израненных частичках своей души так же важно, как утешить ребенка. Дайте себе время на исцеление, обретение баланса, избавление от чувства вины. Попробуйте признать, что у ваших родителей были не только ошибки, но и успехи, достижения. Уважайте и любите их не по чьему-то приказу, но основываясь на понимании и принятии. В конце концов, они стали жертвами той же цепочки убеждений и тех же моделей поведения, от которых мы сейчас учимся отказываться. Но, внимание! Мы не можем отрицать влияние наших родителей и предыдущих поколений. Убеждения, травмы и эмоции, такие как чувство вины, передаются незаметно. Оспорить убеждения, которые сопровождали вас всю жизнь, это не акт предательства, а акт смелости. Вы имеете право знать, кем являетесь, независимо от того, чему вас научили. Мы наследуем не только цвет глаз. Очень часто вина переходит из поколения в поколение как тень. Это явление, известное как межпоколенческая вина, подразумевает, что нерешенные эмоциональные проблемы и ограничивающие убеждения предков могут проникать в нашу жизнь. Согласно исследованиям в области межпоколенческой психологии и эпигенетики, мы наследуем от родителей не только гены, но и эмоциональные травмы, включая предрассудки и тяжесть вины. Например, если наши бабушки и дедушки жили с оглядкой на жесткие культурные и религиозные правила, которые регулировали все сферы жизни, то вполне возможно, что и на нас продолжают влиять заповеди, запечатленные на подсознательном уровне. Мы безотчетно действуем, руководствуясь теми же четкими нормами, ходим по замкнутому кругу вины и самобичевания. Это эмоциональное наследие может проявляться, например, в боязни подвергнуть сомнению чей-то авторитет, в постоянном желании удовлетворить окружающих, чтобы получить их одобрение, или в страхе неудачи. Французский психолог Дидье Дюма объяснял, что семейные секреты и скрытые убеждения могут иметь значительное влияние на следующие поколения. Ученый назвал это явление межпоколенческими блоками и определил его как эмоциональную нагрузку, которая не была проработана нашими предками и поэтому находит способы выражения в следующих поколениях. Физическая рана оставляет видимые шрамы, а эмоциональная травма — невидимые, но ее можно распознать по нашему поведению и восприятию жизни. Представьте себе, например, что ваша бабушка или прабабушка пережила серьезную травму, такую как потеря близкого человека или война. Эта боль не нашла выхода и не была проработана. Вместо того, чтобы уйти, она осталась и передалась следующим поколениям. Хотя этот опыт не был испытан непосредственно вами, вы можете ощущать связанные с ним иррациональные страхи, необъяснимую тревогу или даже следовать моделям поведения, которые, кажется, появляются из ниоткуда. В рамках клинической работы Дидье Дюма выяснил, что пациенты с эмоциональными блоками или иррациональными реакциями на некоторые ситуации нередко повторяли модели поведения, которые уходили корнями в жизнь их предков. Эти эмоциональные секреты бессознательно передаются и отражаются на наших решениях и эмоциях. Один из самых распространенных примеров — передача отсутствия самоценности, уверенности в себе и доверия к миру. Например, если в семье произошла значительная финансовая потеря, вполне возможно, что у представителей будущих поколений разовьются сложные отношения с деньгами. Ограничивающие убеждения этого типа устанавливаются в семейном бессознательном и влияют на решения и мировоззрение будущих поколений, ограничивая возможности для роста и благополучия. Приведу еще один пример межпоколенческой травмы. В госпитале Маунт-Синай в Нью-Йорке нейробиолог и психиатр Рэйчел Игуда работала с детьми тех, кто пережил Холокост, и выяснила, что у них повышенный уровень кортизола, гормона стресса. Она предположила, что они унаследовали это биологически, несмотря на то, что сами не видели ужасов войны. Травма фиксируется в теле и передается из поколения в поколение. Замечательно в этом подходе то, что у нас появляется возможность посмотреть дальше собственного жизненного опыта. Если однажды вам довелось почувствовать себя в сетях ограничивающего убеждения или чересчур эмоционально среагировать на какое-то событие, то, скорее всего, вы имеете дело с чем-то глубинным, эмоциональным наследством, которое передалось от предыдущих поколений. Оно может включать не только травмирующий опыт ваших предков, но также стратегии управления жизнью, инстинкт самосохранения и способы противостоять чувству вины или страданию. Понимание этого позволит нам избавиться от напряжения, выйти из замкнутого круга и сознательно изменить жизнь, освободившись от блоков прошлого. Признав, что эти эмоции не имеют к нам никакого отношения, мы начнем исцеляться и переосмыслять свои убеждения, создавая новые, более здоровые сценарии для себя и будущих поколений. Предлагаю вам, чтобы избавиться от этого груза, сделать упражнение, в котором есть визуализация, письмо и символический ритуал. Избавление от эмоционального наследства. Это упражнение — полезный инструмент для избавления от ограничивающих убеждений, чувства вины и травм, которые мы унаследовали от предыдущих поколений. Первое. Создайте эмоциональное генеалогическое древо. Нарисуйте ваше генеалогическое древо. Изобразите его на листе бумаги. Можете включить родителей, дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек, если вы знаете их историю. Определите эмоциональные паттерны. Подумайте, какие эмоциональные паттерны, травмы и ограничивающие убеждения могли передаться вам. Спросите себя, был ли у моих предков травмирующий опыт? Войны, миграции, финансовые сложности, ранние смерти. Чем они руководствовались в жизни? Страх, нужда, вина, стыд, самопожертвование. Как эти установки могли передаться через воспитание или поведение в семье? Нарисуйте повторяющиеся паттерны. На древе отметьте эмоции и убеждения, которые кажутся вам повторяющимися из поколения в поколение. Например, страх быть покинутым, необходимость контроля, чувство вины за успех и так далее. Эти паттерны могут быть унаследованы в семье. Второе. Сделайте визуализацию избавления. Расслабьтесь. Найдите спокойное место, где сможете погрузиться в состояние покоя. Сядьте поудобнее и закройте глаза. Дышите, делая глубокий вдох носом и медленно выдыхая ртом. Представьте своих предков. Представьте, что они сидят перед вами. Почувствуйте связь с ними. Можете сказать им что-то вроде «Я признаю трудности, с которыми вы столкнулись, но сейчас...» Собираюсь избавиться от груза, который мне не принадлежит. Освободитесь. Представьте, как эта тяжелая энергия, которая несет в себе ограничивающие установки, боли, травмы, начинает рассеиваться. Вы можете вообразить золотой свет, окутывающий ваших предков и освобождающий их, а затем и вас. Почувствуйте, как эмоциональная нагрузка медленно исчезает. Третье. Напишите письмо освобождения. Возьмите бумагу и карандаш и напишите письмо освобождения, адресованное вашим предкам или даже ограничивающим убеждениям, которые вам удалось определить. Вы можете начать примерно так. «Дорогие предки, я признаю пережитый вами травмирующий опыт и установки, которые из него развелись. Я почитаю вас, но выбираю избавиться от ограничивающих убеждений, которые мне передались. Я благодарен». Благодарна вам, но они мешают мне двигаться вперед. Выразите свои чувства. Напишите, что вы ощущаете, когда думаете об убеждениях и паттернах, будь то страх, чувство вины или грусть. Позвольте эмоциям свободно изливаться на бумагу. Также напишите, как вы будете прорабатывать эти убеждения и паттерны, чтобы расширить свои возможности. Четвертое. Проведите ритуал освобождения. Написав письмо, вы можете провести символический ритуал, чтобы материализовать избавление. Сжечь бумагу, представив, как ограничивающие убеждения исчезают вместе с дымом. Или, например, закопать письмо, что символизирует возврат убеждений природе, где они будут преобразованы и обновлены. Проводя этот ритуал, громко скажите: «Сегодня я освобождаюсь от бремени, которое не принадлежит мне». Я создаю новую историю для себя и моих потомков на основе любви, изобилия и свободы. Приоритет — исцеление. Многие из наших открытых ран, даже те, наличие которых мы не признаем, заставляют чувствовать вину и проецировать неуверенность на других. Поэтому крайне важно начать работать над собой. Уверяю вас, лучшее, что мы можем для себя сделать, это уделить время и силы собственному эмоциональному исцелению. Самобичевание, вина за ошибки, промахи и плохое поведение стали инструментами воспитания, которые, как мы убедились, на уровне сознания или подсознания переходят из поколения в поколение. К счастью, времена меняются. Теперь мы знаем больше о сознании и эмоциях. Нам известны альтернативные методы воспитания, которые основаны на объяснении, размышлении, открытиях и получении опыта. Хотя нам еще предстоит долгий путь. Вот, например, на днях я попросила прощения у сына. Я вдруг поняла, что из-за материнской безысходности иногда использую чувство вины как воспитательный метод. Стараясь быть самым терпеливым человеком на свете, я все же иногда теряю самообладание. Сначала повторяю что-то много раз, самым дружелюбным тоном, самым добрым выражением лица, используя самые любезные выражения, а потом наступает время для «Лео, я в седьмой раз говорю тебе не есть попкорн с земли! Еще раз сделаешь это, и я за себя не ручаюсь!» Бинго. Вот и манипуляция через вину и наказание. А не лучше ли было объяснить ему, что на Земле полно бактерий, вирусов, грязи, фекалий и мусора? Возможно, если бы я нашла время, чтобы поговорить с сыном на эту тему, он стал бы вести себя по-другому. Если понимаешь какие-то правила, то будешь соблюдать их. Это и лежит в основе хорошего поведения, если мы вообще хотим использовать этот ярлык. Когда мы что-то узнали или полюбили, мы чувствуем, что несем за это ответственность. Если мы причиняем кому-то вред, то сразу испытываем внутреннее побуждение исправить содеянное. Откровенно говоря, чувство вины служит как раз для этого. Но часто мы платим слишком высокую цену. Если я не осознаю себя матерью, не фокусируюсь на собственных чувствах, то у меня только и получается, что поступать в стиле «здесь я решаю, что делать, и потому что я так сказала». К счастью, такие методы не действуют на моего сына, да и не должны. То, что он ребенок, не значит, что он заслуживает меньшего уважения, чем любой взрослый. Вина — лучшая подруга зависимости. Чтобы возникло чувство вины, должна быть эмоциональная или психологическая зависимость от другого человека. В случае с детьми зависимость от родителей, естественно. Они нуждаются в родительских поощрении, любви и руководстве, чтобы выживать и развиваться. Но когда воспитание основано на манипуляции, ребенок растет, веря, что его ценность зависит от того, будут ли удовлетворены потребности и желания окружающих. «За что мне все это? Почему ты себя так ведешь?» Или «Я тебя разлюблю» — классические примеры эмоциональной манипуляции. Некоторые родители частенько повторяют подобные фразы, не задумываясь о последствиях. Такие вербальные формулы не только встраиваются в сознание, но и становятся основой межличностных отношений при переходе ребенка во взрослую жизнь, в чем мы убедимся дальше. Рассмотрим эти паттерны, чтобы понять, как подобные установки проявляются в поведении, которое вредит нам на протяжении всей жизни. То, что вы думаете, определяет то, что вы делаете. Как только я стала делиться с близкими своими размышлениями на тему чувства вины, все принялись отслеживать у себя проявление этой эмоции. Забавно, что мы частенько стали говорить: «Слушай, ты вызываешь у меня чувство вины». Это превратилось в red flag, в семейную игру, которая напоминает, как часто мы прибегаем к чувству вины в качестве инструмента убеждения. Моему мужу Тони пришлось взять на себя множество обязанностей еще в ранней молодости. В 15 лет он потерял отца и стал главным в семье. Возможно, именно поэтому Тони выработал модель поведения, которая позволяет ему дистанцироваться от грусти, и ему бывает сложно понять эту эмоцию в других. Мой сын, напротив, очень чувствительный ребенок, и его эмоции всегда на пределе. Он способен глубоко чувствовать и выражать то, что испытывает, без зазрения совести. Когда Лео чем-то недоволен, он может заплакать и снова стать веселым через 10 минут. Это выводит Тони из себя. «Лео, не плачь, не надо плакать!» Конечно, такие слова еще больше расстраивают сына. Именно так и проявляются установки. Тони руководствуется такого рода убеждениями. Выражение грусти показывает нашу слабость и не позволяет двигаться вперед. Осознанно подходя к этому вопросу, мы смогли выявить эти ограничивающие убеждения, и теперь Лео научился говорить папе: «Папочка, не злись на меня, когда я плачу. Ведь из-за этого я чувствую себя виноватым. А на самом деле это тебе невыносимо видеть меня грустным». Невозможно сдержать смех, слыша, как малыш изрекает столь серьезные вещи. Но как бы то ни было, надо учиться определять эти глубоко сидящие паттерны. Если, например, я теряю терпение, потому что нервничаю, я пытаюсь понять, что можно сделать, чтобы не манипулировать чувством вины. Хотя мне не всегда это удается. Если Лео грустит, его отец подходит к нему и говорит: «Плакать — это нормально, Лео. Мы все иногда грустим». Выявить такие модели поведения — первый шаг к тому, чтобы измениться. Необходимо понять, что когда мы манипулируем чувством вины, пусть даже из добрых побуждений, то подчас приносим окружающим больше вреда, чем пользы. Поэтому теперь, когда мы знаем, как работают эти паттерны, из-за которых кто-то может почувствовать себя виноватым, следует осторожнее себя вести. Наши родители или воспитатели искренне полагали, что вина — действенный инструмент воспитания, похожий на волшебную палочку. Для них вызвать в нас чувство вины было способом исправить наше поведение и преподать важные уроки. Но почему они так думали? Вот возможные причины. Первое. Они считали, что чувство вины побуждает к размышлению. Думали, что если вызовут в нас чувство вины, мы переосмыслим наши поступки и извлечем уроки. Второе. Они считали, что чувство вины необходимо, чтобы мы не сворачивали с верного пути. Думали, что самый эффективный способ направлять нас — это воздействовать на наши эмоции. Третье. У них были чрезмерные эмоциональные ожидания. Иногда они хотели, чтобы мы соответствовали их ожиданиям и при этом не учитывали наше эмоциональное и психологическое состояние. Четвертое. Они сомневались в нашей самостоятельности. Не всегда доверяя нашей способности в одиночку принимать решения, считали, что чувство вины необходимо, чтобы руководить нами. Пятое. Им была привычна авторитарная модель воспитания. Такая модель подразумевает, что ребенок подчиняется авторитету родителей. К сожалению, она не способствует развитию эмоциональной независимости и уверенности в себе. Важно помнить, что наших родителей тоже воспитывали как умели. Когда рождается ребенок, к нему не прилагается инструкция по воспитанию. Хотя методы наших родителей не всегда были удачны, они искренне желали направить и защитить нас. Сегодня мы располагаем более глубокими знаниями и более эффективными инструментами, которые позволяют скорректировать процесс воспитания, сделав его более гармоничным. Если у вас есть дети, и вы узнали себя в описанных ранее пунктах, пожалуйста, не вините себя. Я хочу, чтобы вы лишь осознали наличие в своем сознании этих установок воспитания и, не теряя любви к себе, смогли заменить их на более здоровые. Ведь манипулирование чувством вины в воспитании может спровоцировать или уже спровоцировало появление тех самых ограничивающих установок, которые негативно влияют как на нашу самооценку, так и на самооценку наших детей. Чтобы лучше понять, почему важно изменить эти убеждения, необходимо проследить, как чувство вины проникает в разум и руководит нами. Иногда мы даже не отдаем себе отчета в том, что ограничивающие установки укоренились в нас с детства и формируют то, каким образом мы воспринимаем себя и проживаем отношения. Но когда мы распознаем в себе эту склонность постоянно испытывать чувство вины, то начинаем сознавать, насколько сильно оно на нас давит и влияет на самооценку и самочувствие. Безмолвное наследие вины. Вина не только ложится нам на плечи сегодня, но и накладывает глубокий отпечаток на представление о завтрашнем дне. Ограничивающие убеждения годами могут формировать наш образ жизни и поведение. Но как именно это работает? Представьте, что каждый раз, когда вы совершаете ошибку, чувство вины бросает семена в ваше сознание. Со временем они прорастают и превращаются в паттерны мышления, которые в конечном счете начинают руководить вашей жизнью. Безжалостный критик. Внутренний голос, который становится жестоким всякий раз, когда мы терпим неудачу. Он наказывает и унижает нас, подрывает уверенность в себе и самооценку. Страх кнута. Мы ассоциируем ошибку с наказанием, что парализует нас. Вместо того, чтобы видеть в неудачах возможность роста, зацикливаемся на том, чтобы избежать негативных последствий. Боязнь смотреть вперед. Признать, что мы ошибаемся, сложно, ведь где вина, там и стыд. Поэтому мы предпочитаем спрятаться, вместо того, чтобы принять себя такими, какие мы есть, со всеми взлетами и падениями. Темница без ключа. Нам сложно простить себя. Мы будто оказываемся в подвешенном состоянии, в своего рода лимбе, где чувство вины руководит мыслями и решениями. Прошлое превращается в груз, от которого мы не можем избавиться. Страх быть покинутым. Мы живем в страхе, что, не оправдав ожиданий окружающих, будем отвергнуты и забыты. Этот страх ограничивает нашу способность вести себя естественно и открыться новым возможностям. Понять, как эти паттерны повлияли на нашу жизнь, — первый шаг к тому, чтобы их обезвредить. Тем самым мы расчистим почву, на которой вырастут более здоровые установки, а с ними и наша самооценка. Но будьте осторожны. Изменить эти установки — не то же самое, что переодеть футболку. Это не дело 5 минут. Иногда мы продвигаемся вперед, а иногда немного замедляемся. И это нормально. Важно не забывать, что каждый шаг вперед дорогого стоит. Вам понадобится много терпения, потому что глубоко укоренившиеся убеждения были с вами годами, может быть, с самого детства. Самое главное — проявлять сострадание по отношению к себе и настойчивость. Помните, что каждое, даже, казалось бы, незначительное движение вперед — это победа. Изменить ограничивающие установки — один из самых больших подарков, который вы можете себе преподнести, потому что это напрямую связано с качеством жизни, отношениями с людьми и способностью расти. Любовь и исцеление могут передаваться из поколения в поколение, так же, как боль и чувство вины. Бросьте вызов своим убеждениям. Предлагаю вам сделать упражнение, чтобы выявить и изменить ограничивающие убеждения, появившиеся из-за чувства вины. Первое. Проанализируйте, какие из ваших мыслей автоматические. Проследите появление автоматических мыслей, которые возникают, когда вы совершаете или думаете, что совершили ошибку, столкнулись со сложной ситуацией. Например, если я ошибаюсь, значит, я неудачник. Второе. Оспорьте их. Поставьте под сомнение автоматические мысли. Разве они истинны? Есть ли подтверждающие их доказательства или это просто предвзятое толкование ситуации? Третье. Поищите альтернативные доказательства. Поищите доказательства, которые бы противоречили вашим автоматическим негативным мыслям. Например, подумайте о моментах, когда вы совершали ошибку, но смогли извлечь из нее урок и вырасти. Четвертое. Переосмыслите ситуацию. Поищите более гармоничную и реалистичную перспективу. Вместо того, чтобы обвинять себя в совершении ошибки, признайте, что все мы их совершаем, и они являются хорошей возможностью, чтобы чему-то научиться и двигаться вперед. Пятое. Развивайте позитивное мышление. Старайтесь противопоставлять автоматическим негативным мыслям другие, более позитивные. Например, совершать ошибки — неотъемлемая часть прогресса. Шестое. Тренируйтесь и повторяйте. Выполняйте это упражнение регулярно, чтобы развить способность выявлять и изменять автоматические негативные мысли. Со временем это поможет вам улучшить самооценку и успешнее справляться с трудностями. Точки света. Чему мы научились? Унаследованные убеждения влияют на наше восприятие вины. Если мы ставим их под сомнение, то можем себе позволить смотреть на вещи шире и освободиться от ограничивающих убеждений. Многие из убеждений основанных на чувстве вины, на самом деле не принадлежат нам. Мы наследуем их от наших родителей, общества и культуры. Эти идеи руководят нашими действиями, отношениями и эмоциями, не позволяя выйти из замкнутого круга чувства вины и следующего за ним самобичевания. Несмотря на все социальные и технологические достижения, мы по-прежнему придерживаемся воспитательных методов и убеждений, основанных на чувстве вины и наказании, не задумываясь об их влиянии на эмоциональное здоровье. Чувство вины наряду с другими ограничивающими убеждениями может передаваться из поколения в поколение как эмоциональное наследство, оказывая влияние на наши решения и способность наслаждаться жизнью. Признание и понимание унаследованных убеждений дает нам возможность разорвать цепь страданий, которая протягивается через многие поколения. Мы можем стать свободными, если осознаем, что чувство вины и боль наших предков не принадлежат нам. Чувство вины используется в качестве способа эмоционального контроля как в детстве, так и в отношениях во взрослом возрасте. Понимание этого механизма — первый шаг к избавлению и исцелению. Появление чувства вины основывается на эмоциональной зависимости от людей, которые играют в нашей жизни важную роль. В детстве это родители, в одобрении которых мы действительно нуждаемся. Во взрослой жизни такие сценарии могут повторяться в отношениях, влияя на самостоятельность и эмоциональное здоровье. Определив, как на нас влияют ограничивающие убеждения и чувство вины, мы можем начать переписывать сценарии нашей жизни и освободиться от причиняющих страдания нежелательных паттернов поведения. Чтобы избавиться от чувства вины, необходимо пересмотреть свои автоматические убеждения и переосмыслить триггерные ситуации с противоположной точки зрения, с позиции гармонии и сострадания.